на халую Ильи Деньгина. Собрались и пошли в Луг. Там литовских людей побили и пошли в Шую. Лисовский выслал против них известного нам суздальского воеводу Федора Плещеева, но тот был разбит у села Данилова и бежал в Суздаль. Восставшие укрепились в селе Данилове, острогом, но не могли им защититься от множества врагов, пришедших осаждать их. После многих боев острог был взят, и много черных людей погибло. Но это не прекратило восстание. Галич, Кострома, Вологда, Белоозеро, Устюжна, Городец, Бежецкий верх и Кашин отложились от Тушина. Города не довольствовались одним свержением тушинского ига. Но чтоб не подвергнуться ему снова, спешили вооружить как можно более ратных людей на защиту Москвы и рассылали грамоты в другие города, убеждая их также вооружиться и разослать призывные грамоты далее. Грамоты оканчивались так: «А не станете о таком великом государеве деле родить, то вам от Бога и от государя не пробудет». Вологжане писали, что они посадили в тюрьму посланцев Лжедмитриевых, у которых вынули грамоты, а в грамотах будто бы заключался наказ жителей побивать, имение их грабить, жен и детей отвозить пленниками в Литву. И Стотьмы писали, что и там захватили тушинцев, которые везли приказ освобождать преступников из тюрем. Задержанные сказывали в допросе, какие люди окружают тушинского царя, называли князя Звенигородского, князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого, дьяка Сафонова, объявили различные мнения насчет происхождения тушинского вора. Так одни называли его сыном князя Андрея Курбского, некоторые — поповым сыном из Москвы, с Арбата. Другие же просто говорили: «Дмитрий — вор, а не царевич прямой, а родиною не ведаю откуда». С другой стороны, явилась в северных городах грамота московского царя с увещанием сохранять единство, собираться всем вместе. «А если вскоре не соберутся, — говорила грамота, — а станут все врозь жить и сами за себя не станут, то увидят над собою от воров конечное разорение, домам запустение, женам и детям наругание. И сами они себе будут, и нашей христианской вере, и своему отечеству предатели». Увещевая северное народонаселение собираться вместе, Шуйский, однако, запертый в Москве, не имел возможности сам распоряжаться движениями восставших и отдавал на их волю направление этого движения. «Можно вам будет пройти к нам, к Москве, то идите не мешкая, на каждое место лучше. А если для большого сбора захотите посаждаться в Ярославле, то об этом к нам отпишите. Если вам известно про боярина нашего и воеводу Федора Ивановича Шереметьева с товарищами, то вы бы к нему навстречу кого-нибудь послали, чтоб ему с вами же вместе сходиться». В заключение царь уведомлял, что в Москве все благополучно, что войско желает биться с ворами и что в воровских полках многие примят ему, Шуйскому, что над литовскими людьми хотят промышлять, и заждав время. Скопин Шуйский с своей стороны присылал грамоты, в которых извещал о немедленном выступлении своем сильную помощью шведскую. Вычегодцы и четверо Строгановых отправили к Москве отряд исправно вооруженных людей. Восставшие города, озлобленные на тушинцев, мучили и били их. Тушинцы не оставались у них в долгу. Так, когда Лисовский овладел Костромою вторично, то страшно опустошил ее. Галич был также снова взят тушинцами. В Вологде готовились к упорной обороне, несмотря на то, что между нею и другими северными городами возникла распря. В Вологде оставались по-старому воевода Пушкин и дьяк Воронов, которые прежде присягнули Дмитрию, поэтому другие города не хотели сноситься с ними, а писали прямо к миру. Вологжане обиделись таким недоверием и писали к устюжанам: «Пишите к нам о совете, о государевом ратном и земском деле, а к воеводе и к дьяку не пишите. Но воевода и дьяк у государевых и у земских дел живут по-прежнему, и о всяких делах с нами радеют вместе единомышленно. И нас берет сомнение, что вы к ним о совете не пишете». Тот мечи не удовольствовались тем, что называли изменниками воеводу и дьяка, но обратили это название и на всех вологжан. Ратные люди, собравшиеся в Вологде из разных городов, писали к вычегодцам, что вологжане всем им иногородцам. И наоборот, иногородцы вологжанам крест целовали стоять крепко и друг друга не выдавать. Из города без совета мирского не выйти. Но что происходит смута большая от татмичей, которые воеводу, дьяка и всех вологжан называют изменниками, и пишут в Вологду к воеводе и к миру с бранью, на раздор, а не на единомыслие, утверждая, что устюжане и усольцы научают их так писать. «И вы бы, господа, — продолжают иногородцы, — посоветовавшись с устюжанами, отписали к татмичам, чтоб они на смуту и на раздор в Вологду не писали бездельно. А мы на Вологде до сих пор измены никакой не знаем. И где в ком сведаем измену, тех людей захватываем и крепкими пытками пытаем, и по сыску, и по вине, кто доведется, изменников и казни предаем с вологжанами вместе». Но татмичи и жители других городов считали себя вправе называть Пушкина изменником. Они перехватили одного тушинца, который с пытки объявил им: «С Вологды Никита Пушкин пишет в полки к вору, яде вам Вологду сдам, треть жителей стоит, а два жеребья сдаются, и как придете, то мы Вологду сдадим». Пермичи не помогали общему делу. На них, видно, подействовали слова устюжан, писавших вначале, чтобы погодили целовать крест тому, кто называется Дмитрием, успеют сделать это, когда он будет поближе.